Hi. Ano po ako eh? Yo. Nanda pa ito si Jasmine. Событие для человечества – это открытие первых ежемесячных скидок на платки носовые, скоростные, в использовании. Вы можете знать меня как рэпера, который то не очень любит записывать треки, но ему как бы похуй, он на регги, под регги читает в июне как друг твой не купил тебе новый компьютер за то, что он круто сделал кик-клик на правой мышке, подмышке. Я хочу стрельнуть сишки, но у меня рак легких лишний, третий лишний мой язык, который хрен прикусишь, он не мой рот не может закрыть, потому что я не привык молчать, я готов всем сообщать о том, что я хочу сказать, но это уже не важно, потому что это было до нашей эры, до Иисуса Христа, до того, как тот родился и на землю пришел. Вот это был Рофл, он был, блять, главным героем, но решил передумать и распяться, или пора пить свою машину без нового автомобиля и Тойоты. Я ненавижу операторов системы Йоты. Я как на диком западе койоты, без субботника. Не убираю свой водник после того, как курю гидропонию бодро модно. Это сейчас так модно, мама, ты не понимаешь. Лучше отпусти меня гулять, а то я буду тебе здесь распевать. Ой, кажется, микрофон не привык я читать. Меня так лучше слышно, да? Но даже если нет, это мне ни о капли не интересно. Я бы хотел вместо сосисок иметь тесто, но получается это неизвестен. Да, это модный, модный. Между первой и второй женой, ну, первая умерла случайно, нахуй сгорела в автомобильной аварии, пробки вылетели из тромбы, теперь я как робокоп, у меня только мамин болт хранится до сих пор в шкафчике из-под пиццы для пельменей. Но я не стесняюсь геев, а точнее людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Это моя позиция дурацкая, может быть для вас покажется, но я слишком добрый и не классный, чтобы быть таким ужасным и опасным для людей. Они могут меня не любить, но мне это как-то поебать, потому что я заебал все рэп читать, да поебать тоже, да вообще на всю, сука, поебать. Я вот возьму билет, лечу в ебаный Китай строить коммунизм без Сталина и членина. Ленин слез с горы и стал липовым метком, который помажу я лобком, червячком, но это уже не мой, фишка не моя, я не понимаю, бля, как это можно вообще было допустить в нашем великом цивилизованном обществе немцев. Рухенфюр Дойчланд, это вам известно, да? К директору вызвали, было дело, показали свастику, но я сказал, что это не я, моя собака трясется как хуй знает что. Мне может быть паническая атака, эпилепсия или трансмиссия, глиномиссия, это как ария произведения с большим хором. Не говорите на меня громким тоном, если моя собака залает, то конец этому фристайлу, или нет? А дальше слушайте мои эксперименты и скушайте мои экскременты. Ща, ща, о, ну вот, качаю достаточно. Все, мне дальше лень читать, идите нахуй. Возможно, могли этого не ожидать, но я возвращаюсь в ваш строй. Я читаю под габер-хардкор. Это может казаться нелогично, ведь это тех, но нет, это никогда не было бы тех, но мои музыкальные эксперименты привели до того, что это стало электронной музыкой без контрацепции. Без защиты я хочу съесть щиты, панцири черепашьи, они будут как зайчьи. Тушки, душки, игрушки на макушке, складываю на свой обед или ужин с бабой. Уютненький такой, а похуй. Я надеюсь, каждая альтушка закинет этот трек или же скажет, что я NPC или нормис, босс художки или гитара. Я в ТикТоке только отдыхаю, когда мне не наливает мама чая после того, как я набухался абсента без контрацептов. Ладно, я пил только молоко, а потом огуливал от него. Это как этот литр спермы, будет очень грубо для сургута. Но я хочу закончить с этим и покончить со своим членом, кончить тебе на лицо, если ты будешь не против, дорогой бой. Это мой бой.